Звук его собственного голоса представлял собой нечто среднее между звуками, издаваемыми верблюдом и гиеной, и странным эхом отдавался в его барабанных перепонках. Желудок немного успокоился, но периодически напоминал, что он все еще не забыл о Кристофере. Уайлэм решил, что оставшийся от ужина кусок мяса, если это вообще было мясо, тихонько лежит там, раздумывая, что ему делать. «Меня зовут Кормак, Мартин Кормак. Вы мне оставили небольшую записку в черной дыре Калимпонга. Так здесь называют госпиталь». Кристофер старался украдкой рассмотреть его как следует. На первый взгляд он не был похож на доктора. На вид ему было лет 45, и выглядел он плохо, седые волосы, тусклые глаза, посеревшая кожа. У него был взгляд, который встречается у людей его возраста, такой, ну, словно он 20 лет назад на мгновение закрыл глаза, и когда снова открыл их, то обнаружил себя сегодняшнего. Где-то на дороге жизни он потерял куда больше, чем обрел. Сейчас у него был какой-то запыленный вид, словно он проделал длинный путь. Задумавшись, Кристофер понял, что он, наверное, только что вернулся из деревни Пешок. «Наверное, интересуетесь, какого черта я здесь делаю?» — продолжал доктор. «Это тоже приходило мне в голову», — согласился Кристофер. «Не сомневаюсь. Так вот, ответ на ваш первый вопрос. Я не тот, кто ударил вас по голове. Не виновен. По правде сказать, я не знаю, кто это был. Он убежал, как только я появился на сцене. Я ждал на улице, когда вы вернетесь из дома холодного приюта. Я увидел, как вы вошли, и пошел следом, отставая, ну, где-то на минуту. Он рылся в ваших карманах, но не думаю, чтобы он что-либо взял. За время вашего отсутствия комнату тщательно обыскали. Позже вы можете посмотреть, не пропало ли что-нибудь». Кормак остановился и заботливо посмотрел на Кристофера. «Как ваша голова?» Кристофер стоически попытался улыбнуться, но его лицевые нервы не восприняли попытку. Улыбка превратилась в гримасу. «Плохо, да? Ну что ж, я дам вам что-нибудь от головной боли. Я никогда не хожу без лекарств». Кормак извлек из кармана маленькую коричневую бутылочку с таблетками. Высыпав две таблетки на ладонь, он вручил их Кристоферу вместе со стаканом воды. Кристофер по очереди проглотил таблетки. Было ощущение, словно он глотает осколки стекла. «Жаль, что все так получилось», — заметил Кормак после того, как Кристофер принял лекарство. «Судя по тому, что рассказала мне о вас сестра Кэмпбелл, я решил, что вам, наверное, нужно взбодриться после визита к несчастным крошкам. Поэтому я принес бутылку настоящего напитка, чтобы мы утопили в нем наши печали, если они у вас есть, конечно. Однако сейчас у вас печали совсем другого рода, так что мне придется пить одному. Вы хотите, чтобы я ушел или мне остаться?» Кристофер, борясь с приступом тошноты, замотал головой. «Все в порядке. Я хочу, чтобы вы остались». «Что это за настоящий напиток?» «А!» — воскликнул Кормак, извлекая из другого кармана четвертинку. «Ирландский самогон! Ирландский виски из картофеля! У меня есть друг в Ньюри, который с оказией передает мне бутылочку-другую. Думаю, что такой выпивки не найти на всем расстоянии от Калимпонга до Белфаста». «Северная Ирландия, вот откуда этот акцент». «Скорее, все же Белфаст, хотя Кристофер не был в этом уверен. Он никогда не слышал о Ньюри. Таких, как Кормак, в Индии хватало. Подданные и правящие. Наверное, именно в этом некоторым образом и заключалась суть Британской империи». «Это смешно», — продолжал Кормак, «но, по правде говоря, Калимпонг совсем не то место, где можно подвергнуться такому нападению. Воришек хватает, но, как правило, они никого не бьют по голове. Сколько я здесь живу, такого никогда не было. Конечно, в ходе споров это случается, но никогда при ограблении. Когда я увидел, как он склонился над вами, я решил, что это тук-душитель, собирающийся принести вас в жертву. Ваше здоровье». Кормак поднял бутылку и приложил ее к губам. После солидного глотка он закрыл глаза и поежился.